Только повидав эти места, можно понять, почему именно их описал Лермонтов, герой нашего времени. Это, пожалуй, самые красивые места на всей военно-грузинской дороге. Хотя это, может быть, и не видно из кадров, которые я наснимал. Мы шли беседуя о том, кем они, дети, собираются стать, когда вырастут, какие у них отметки. Сверху открылась долина Арагвы, пропадающая в напоенной солнцем дали. И, наконец, мы входим в селение. Мы желаем, сказали дети, чтобы вам хорошо было, а мы уже дома. Дети, сказал я, а как же я буду без вас? Дорогу укажем, так и пойдете. Дети, спросил я, а как же собаки? Но дети ответили, вы же ничего не хотите взять. Зачем вам опасаться собак? Да, но собаки не могут знать, что я ничего не возьму. И дети, посовещавшись, сказали, тогда, наверное, собаки возьмут вас. Я отказался путешествовать один. Мне сказали, что есть попутчик, но он занят, обедает, освободится через 40 минут. Я готов был ждать до утра. Наконец появился мой проводник с огромным мешком лука и предложил последовать за ним. Я спросил, как зовут его. Он назвался Арчилом. Арчил, сказал я, дай я понесу тебе твой мешок. Поручение имею доставить лук, отвечал Арчил. Если вы понесете, как скажу, что выполнил поручение? Арчил, спросил я, а как ты относишься к собакам? Никак, я еще маленький. А как мне относиться? Не беспокойтесь, сказал Арчил. Они сами к вам отнесутся. Слова ребенка оказались пророческими. Вот они, мохнатые, короткотелые, с обрезанными ушами, с черными, словно сажей намазанными физиономиями, с кривыми, как ятаганы, клыками. Они метались, эти псы, вокруг. Внутри у них хрипело, клокотало. Было оскорбительно слышать этот надсадный сиплый лай, несовместимый с человеческим достоинством. Наконец, мои спасители отбились от них. Я пояснил, что как историк и критик, решил повторить маршрут Лермонтова, и вместо одобрения услышал. Да, критика в наше время часто еще отстает от литературы и жизни. Давно надо было прийти. Чтобы быть коротким, скажу, что и на этот раз подпись под рисунком осталась невыясненной. Поэтому пришлось предпринять новую экспедицию в эти места. На этот раз вместе с шофером Вардидзе приехали мы на склон Гуд-горы в селение Кумлис-Цихе, и вошли в правление овцеводческого колхоза. Правление как раз заседало. Шофер, весьма увлеченный опознанием лермонтовских картинок, сказал, обращаясь к председателю, как погнать баранов на зимние пастбища, потом решите. А здесь неотложный научный вопрос. Ваши это места или не ваши? Написано Арагви. Ездим, ездим, нет желающих. Кто-то должен понести ответственность или нет? Хорошо поглядите. Ваши места должны знать. Я думаю, что впервые в истории литературной науки вопрос решался в такой необычной обстановке, потому что члены правления посоветовались между собой, и председатель сказал, если крепость и церковь ищете, как здесь нарисовано, нет у нас таких. Если место интересует похожее, можно будет показать. Сторож Нико пойдет и покажет. Снова едем к Крестовому перевалу, внизу Кайшаурская долина, описание которой у Лермонтова, героя нашего времени, знает каждый, кто умеет читать. Нам предстоит спуститься вот с этой горы.